Живи, как все. Пытался спросить, как правильно жить и быть при этом счастливым, и должен признать, бессмысленно ждать ответов правдивых. Враги и друзья врут почем зря, кричат: «Вопрос, Димол, сложен, не пей, не кури, с женой не дури, начальников слушаться должен». А годы летят, а люди твердят: «Не лезь напрасно из кожи, чем чище живешь, скорей пропадешь, никто тебе не поможет». От тоски, от такой завоешь порой смертельно раненым зверем, от боли молчишь, до боли кричишь, никто тебе не поверит. Но стоит спросить, как пристроиться жить, чтобы добиться удачи? Помочь норовят, в один голос твердят: «Живи, как все мы, не иначе». А выть-то, собственно говоря, не из-за чего, сказал социолог, делавший заключение экспертизы об этой песне певца. Жизнь в Ибанске значительно улучшилась. Вот вам факты. Исчезла только копченая колбаса, вареная-то осталась. Цена на мясо выросла не в 5 раз, как ожидали, а только в 3,5. Посадили не 30 оппозиционеров, как планировали, а всего лишь 29,3. И влепили им не по 10 лет, как следовало бы, а лишь по 7 с последующим пребыванием в лагерях особого режима 4 года. «Распустились», — сказал сотрудник. «Да», — сказала супруга, — «они нам очень мешают работать».